«Не расстраивайся, Гарри», — неправильно истолковало мое молчание и грустный вид Вальпурга. «Римус Люпин не из тех, кого легко устранить просто так. И я уверена, что он еще устроит своим врагам очень неприятный сюрприз». Я кивнул, соглашаясь, и задал тот вопрос, который хотел задать с самого начала. «Леди Вальпурга, а что вы знаете об артефакте Гермея Трижды Величайшего? Как он выглядит? Он действительно находится в Хогвартсе?» «Не так много, как хотелось бы», — ответила женщина. «Поиском сведений об этом артефакте занимался мой покойный муж. Думаю, что знание о нем его изгубило и разрушило судьбы мальчиков, Лили и твою. Увы, за давностью лет неизвестно, как выглядит этот артефакт, но он способен давать магу, владеющему им, огромную силу. Мой муж был уверен, что завладеть им удалось именно Дамблдору, ничем другим невозможно было объяснить его невероятно возросшую магическую силу. Впрочем, от Риона остались заметки. Увы, они не систематизированы, в них пытается разобраться Рек, но пока безуспешно. А можно нам будет взять их с собой, в Грецию?» Состроил я щенячьи глазки. «Я попробую помочь Регулусу, может быть, нам вдвоем удастся найти зашифрованную вашим мужем информацию. Берите», — кивнула Вальпурга. «Ларец с ними зачарован, его не сможет открыть ни Магдл, ни Сквиб, ни даже волшебник, в котором не течет крови Блэков. А ты, Гарри, сможешь, в тебе блэковской крови достаточно. Заодно и в снятии проклятий потренируетесь. Хм-м-м. Я уже говорил, что Вальпурга – потрясающая женщина. Как здорово, что она и Регулус в этой реальности живы. Распрощались мы сердечно, договорившись о том, что Регулус заберет меня завтра утром, и я отправился к Дурслям, рассказать Петунье и Вернону, что на все каникулы убываю в неизвестном направлении. Я и не знал, что в Литл-Уингинге меня ждет очередной сюрприз. Международный статут о секретности, закон, принятый в 1689 году. Тогда весь волшебный мир ушел в подполье. Именно статут, а не статус. Не нужно поправлять. Примечание к части. Пузырьки с зельями. https://https://9.6f/43/я/96f/43/f/5/781/781/9/d/6/79/d/f/6/77/803/8. Бенгальский тигр. Патронус Смитвика. http://9280i/2016/268f/2. Патронус Тайгер Байтетерд. Автору на кофе, музу на печеньке. https://2.41001407127193i. Глава 42, в которой герою кажется, что он попал в детективную историю с элементами киднеппинга. Обещанный сюрприз. Автор уходит огородами, изредка отстреливаясь. Только не бейте. Я и не знал, что в Литл-Уингинге меня ждет очередной сюрприз. Причем сюрприз из тех, к которым меня не могло подготовить ничто. Регулус сопарировал со мной из дома на Гримма в то самое место, из которого забрал меня утром, то есть, неподалеку от заброшенного здания, в котором обитал Секстус Северус. Было уже довольно поздно, и он обеспокоенно спросил: «Может быть, мне стоит наложить на себя чары и проводить тебя до дома? Мало ли что». Вспоминая позже этот момент, я думал, что если бы ответил согласием, то все последующие события пошли бы совсем по другому пути, но я отказался, заметив: «Не стоит, Регулус, мне случалось возвращаться домой и позже. Это тихий пригород, ничего со мной не случится. К тому же, я сейчас забегу ненадолго и предупрежу Секстуса Северуса о том, что завтра отправлюсь с тобой на Гримма, а вернусь только к началу школьных занятий». «Ну, ладно», — неохотно согласился Регулус, распрощался со мной и отпарировал. Ненадолго затянулось практически на час, пока я все рассказал легионеру, пока обрадовал его, что скоро вернусь сюда с его потомком, пока прослушал все его замечания и наставления. В общем, когда наша беседа закончилась, было уже достаточно темно, и я бросился к Дурслям бегом, надеясь, что они не будут ругать меня слишком сильно. То, что я заслужил их ругань, было вполне понятно. Во всяком случае, Петунья наверняка ждет меня и волнуется. Естественно, Дурсли еще не спали, свет горел не только в гостиной, но и на кухне. Я торопливо взбежал на крыльцо, открыл дверь и крикнул: «Простите, тетя Петунья, я задержался. Больше такого не повторится. «Проходи на кухню, Гарри», — крикнула мне в ответ Петунья несердитым, но каким-то странно напряженным голосом. «Хорошо, тетя Петунья», — отозвался я и вошел на кухню. К моему удивлению, стол был накрыт для чаепития, за ним сидели трое, но не Петунья, Вернон и Дадли. Точнее, Петунья и Вернон сидели на своих местах, а вот место Дадли занимал мужчина в черном костюме, с расчесанными на прямой пробор черными волосами до плеч. Я моргнул. «Снейп! Неужели Снейп?» Мужчина обернулся ко мне и улыбнулся. «Здравствуй, Гарри. Я был другом твоих родителей и решил навестить тебя. Гарри», — заулыбалась Петунья, — «это Северус Снейп, он жил по соседству с нами в Коукварте и был другом моей сестры». «Здравствуйте, мистер Снейп», — выдавил я. А моя чуйка прямо-таки заверещала, что что-то здесь не так, сильно не так. Ну не мог Северус Снейп сейчас появиться в Литл-Уингинге, исходя из той логики событий, которая была мне известна. Просто не мог. Тем временем Снейп холодно произнес: «Вернон, Петунья, прошу вас, оставьте меня наедине с мальчиком. Мне нужно сообщить ему кое-что важное». Вернон попробовал что-то возразить, нежданный гость явно не вызывал у него симпатии, но фирменная изогнутая бровь Снейпа возымела свое обычное действие, и дядя с тетей удалились в гостиную, где тут же заработал телевизор. «Сядь, Гарри», — скомандовал Снейп. Я сделал несколько шагов по направлению к стулу, но остановился. «Томми», — мысленно окликнул я, «Томми». Но крестраж почему-то не отзывался, более того, амулет Гекаты на груди стал неприятно холодным. «Снейп что, пытается меня подчинить? Зачем? Что ему нужно?» «Сядь», — повторил Снейп. «Я занятый человек и мне некогда возиться с избалованным мальчишкой. Интересненько. Нет, это все в духе канонного Снейпа, но я-то знаю, что в моем случае канон уже давно умчался в неведомые дали. В чем же все-таки дело?» Я сделал еще несколько шагов и уселся на стул. Снейп пронзил меня холодным взглядом и заявил: «Помимо того, что я был другом твоих родителей, я еще являюсь профессором в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне поручил прибыть сюда директор школы Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор». «Черт, черт, черт, это еще зачем? Чародейство и волшебство, сэр?» — переспросил я, понимая, что именно такой реакции и ожидает собеседник. «Вы шутите?» «Нет», — отрезал Снейп, — «это школа для юных волшебников. Ты, волшебник, Гарри». «Я, сэр», — уставился я на него с глуповатым видом. Снейп поморщился. «Это тебе лучше меня разъяснит директор Дамблдор, когда ты отправишься со мной». «Отправлюсь. Куда?» — продолжал косить под дурачка я. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше, что-то во внешности Снейпа меня напрягало, а амулет Гекаты стал просто ледяным. «В Хогвартс, конечно же, бестолковый ты мальчишка», — проворчал Снейп, и немедленно. «Не понял», — продолжал тупить я. «К чему такая спешка? К тому же у меня были планы на каникулы». Снейп нетерпеливо встал и приблизился ко мне, положив руку на плечо и так сильно сжав пальцы, что я поморщился. «Мистер Поттер», — прошипел он, неожиданно переходя на «вы», — «прекратите поясничать. Сейчас вы отправитесь со мной в Хогвартс. Но мои дядя и тетя...» — попробовал сопротивляться я. Снейп сжал пальцы сильнее, так что я даже зашипел от боли. «Вы будете делать то, что велено». «Да что тут происходит? Что со Снейпом? Он ведет себя слишком странно, и меня все равно что-то в его внешности продолжает напрягать. Хотя... я же видел его в лавке миссис Дагворт. Вроде бы, похож. Нет, это, Гарри». Прорвался ко мне в голову голос Томми. «Гарри, это не Снейп. Этот человек, вообще не маг. Это Магдл. Беги, Гарри, беги». «Точно, это не Снейп. Снейп, виденный мною мельком, выглядел моложе, ему же лет 30, не больше, а этот куда старше, лет 45. Кто же это такой?» Я осторожно попробовал высвободить плечо, но неизвестный держал меня крепко. «Мне нужно в спальню. Добраться до Волдемортовой палочки, со взрослым сильным мужиком мне так просто не справиться. Что же делать? Неужели Дурсли знают?» «Нет, скорее всего, он их ввел в заблуждение. Петунья не видела с ней по много лет, могла и обмануться. Сейчас нужно усыпить его бдительность. Карта Регулуса. Порт-ключ. Где она?» «Да, сэр, я понял. Сэр», — плаксиво протянул я. «Отпустите, пожалуйста, я соберу вещи». Хватка на моем плече немного ослабла. «Карта-порт-ключ, карта-порт-ключ. только на нее сейчас надежда. Тебе не понадобятся магдловские вещи, прошипел с ней все, что нужно, тебе купит. Мы отправляемся немедленно, идем. Моя рука скользнула в карман брюк и нащупала карту, ее нужно надорвать, сейчас, сейчас. Но, сэр, возразил я, чтобы выиграть пару секунд, но Снейп не дал мне этого. Ты меня утомил, щенок бестолковый, прошипел он, и меня словно током ударило в основание шеи. Хотя, почему, словно током? Током и ударило. Этот гад вырубил меня самым банальным образом, шокером. В общем, как пишут в плохих романах, все перед моими глазами померкло и я погрузился во тьму. Когда тьма рассеялась, я не увидел ничего. Зато услышал всхлипывание Томми. Гарри, Гарри, Гарри, не умирай. Ну, пожалуйста, Томми, где я? Спросил я. Ох, ты живой. Слава Мерлину и Моргане. Я уже думал, что этот поганый Магдл убил тебя. Что это за Магдл? Откуда он взялся? Гарри, я не знаю. Но у него есть артефакт, подавляющий магию, поэтому я не смог связаться с тобой сразу, как только увидел его. Где я? Повторил я. Голова просто раскалывалась, мысли ускользали. Это какой-то ящик. После того, как он тебя вырубил, то крикнул твоим опекунам, что уходит и забирает тебя с собой, и заявил, чтобы они больше не думали с тобой связываться или заявлять в полицию. Он тебя вынес и засунул в эту вонючую магдловскую телегу, которая стояла у дома мисс Фик. В задний отсек. В багажник, что ли? Ну да, в багажник. Я почувствовал, что теряю связь с тобой, и так испугался, что ты умрешь. Я сам больше ничего не видел, но эта магдловская телега тронулась с места, некоторое время так трясло. Потом она остановилась, этот Магдл достал тебя из отсека и положил в какой-то ящик, похожий на гроб. Больше ничего не знаю, но у меня такое чувство, что мы летим. Пиздец, товарищи, и во что я на сей раз влип? Именно это я успел подумать после того, как очередная вспышка головной боли заставила меня потерять сознание. А когда я очнулся, все стало еще непонятнее. Приходил в себя я как-то странно, словно мои чувства включались по очереди. Сначала возникло ощущение движения, тряски, потом появилось ощущение нахождения в замкнутом пространстве. Я открыл глаза и по-прежнему не увидел ничего, повертелся, понял, что руки словно скованы и дотянуться до карты под ключа я по-прежнему не могу, и понял, что я нахожусь в небольшом плоском ящике, похожем на гроб. Потом вернулись звуки, ровный рокот мотора машины и голоса. Но ни одного слова я пока не мог различить. «Томми», – прошептал я, – «Томми». «Гарри, мне страшно», – отозвался Крестраж. «Мы долго летели по воздуху, а теперь снова едем. Я не понимаю, где мы. И еще, твоя магия, ее словно заблокировали. Но мы же можем общаться с тобой», – неуверенно протянул я. «Значит, все не так уж плохо. Но это практически единственное, что мы сейчас можем», – отозвался Томми. «И да, твой амулет. Они его не видят. Вот и славно», стараясь казаться бодрее, сказал я. «Значит, залезть ко мне в голову они не могут. Спокойно, Томми, спокойно. Нас с тобой аж двое. Мы не самые слабые маги, что-нибудь придумаем». «Прости», прошептал Томми, «я испугался. Я был готов к схватке с магами, но что от тебя нужно этим маглам?» Я вздохнул. «Не знаю, с чьей подачи к нам заявился фальшивый Снейп, но... Неужели опять Дамблдор? С чего бы? Разочаровался в карманном герое. Или я все-таки где-то спалился, и он решил, что для будущей игры я не гожусь. И сейчас, сейчас произошел тот вариант событий, о котором упоминал Смитвик. Меня попросту сдали на опыты. Ох ты, Бэл, де. Ну, тварь бородатая, я ж не сдохну, назло тебе не сдохну и точно вернусь. И тогда тебе, дедушка, стоит запастись веревкой и мылом, чтобы самоубиться, потому как мстя моя будет страшна. Все это пронеслось в моей голове в считанные доли секунды, и я отозвался. Думаю, нас сейчас в какую-нибудь секретную лабораторию привезут. Для опытов. Будут изучать подвид Homo magicus и сравнивать, чем он отличается от Homo sapiens. Томми мысленно выругался. Как-то не совсем по-английски, кажется, на кокни. А потом прошептал. Ничего, Гарри. Прорвемся. Мы непременно сбежим. Мы. Продолжить эту пламенную речь ему не дала остановившаяся машина. Томми замолк, я тоже. Мы лихорадочно прислушивались. Хлопнула дверь, потом другая, раздались шаги и характерный щелчок, с которым открывается крышка багажника. «Ну что, бери, давай», — различил я голос фальшивого Снипа. «Потащили, профессор, небось, заждался уже свою новую игрушку». «Но это же совсем ребенок», — возразил другой мужской голос, не такой уверенный и брутальный. «Неужели Зеро не мог прислать кого-нибудь постарше? Ты что, жалеешь это отродье?» — ехидно спросил Снейп. «Запомни, это не люди. Это злобные выродки. Их можно только дрессировать для пользы нашего государства, и дрессировать с детства, взрослые для этого не годятся. Ты чем профессора слушал? Задницей. Взрослый бы так просто не дался, а этот необученный еще, с ним проблем быть не должно. И вообще, хватит глупости рассусоливать». Потащили щенка. Ящик со мной не очень-то бережно вытащили из багажника и куда-то понесли. Я продолжал прислушиваться, надеясь услышать хоть что-то еще, но парочка похитителей молчала. Наконец они, по-видимому, дошли до цели, ящик поставили и поздоровались с кем-то еще. Точнее, почему с кем-то? Судя по их обращению, это и был тот самый профессор, который проводит некие таинственные исследования в интересах некоего государства. Ой, что-то я сомневаюсь, что это Англия, если мы летели, и летели довольно долго. Неужели это США? Но у них есть свое магическое сообщество. Почему же тамошние маги допускают такое? Опыты над детьми-магами. Блин, что-то мне подсказывает, что все предыдущие неприятности были так, легкой разминкой. Как образец, сопротивлялся. Поинтересовался спокойный ледяной голос. Да, профессор Найт, сэр, с некоторой ноткой почтительности отозвался Снейп. Он что-то заподозрил и пытался сбежать. Пришлось его вырубить шокером. А браслеты на руки я надел уже в машине, согласно инструкции. А что родственники? Заподозрили что-нибудь? Нет, сэр, дисциплинированно ответил Снейп. Я приказал им удалиться, мальчишку вырубил и вынес незаметно. Они остались в полной уверенности, что я забрал его в эту гнусную английскую школу. Не думаю, что они будут разыскивать щенка. Ладно, проворчал профессор, не хотелось бы их убирать. Они все же нормальные люди, а не выродки. Как мальчишка перенес дорогу? Понятия не имею, ответил Снейп, но в ящике было тихо. Надеюсь, ты не перестарался, отрезал профессор. Дохлый щенок мне не нужен. Открой крышку. Крышка скрипнула, и даже сквозь сомкнутые веки ударил холодный бело-голубой свет, такой бывает в операционной, и я окончательно уверился, что подтверждаются мои самые худшие догадки. Но я скрепил себя и даже не дрогнул, изображая потерявшего сознание. Жив, с некоторым облегчением в голосе произнес Снейп. Дышит. Наш чек, профессор. Берите. И забудьте об этой истории, тем же ледяным тоном процедил профессор. Кстати, грим у вас вышел талантливо. Похоже, хоть и старше, чем тот персонаж, которого вы отыгрывали. А как же, с некоторым добродушием в голосе отозвался Снейп. Вы же предупредили меня, что опекуны мальчишки были с ним знакомы. Я готовился. Хорошо, ответил профессор. Но сейчас вы должны все забыть. Все выданные вам вещи вернете при входе в Женит. Денег у вас достаточно. Ведите себя тихо. Если вы поведете себя должным образом, следующий заказ ваш. Если нет, помню, ответил Снейп, из-под земли достанете и туда же закопаете. Не беспокойтесь, профессор, мы с напарником болтать лишнего о клиентах не обучены. Поэтому я и выбрал именно вас. Всего доброго. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всего доброго, профессор, отозвались оба, потом послышались шаги, и скрипнула дверь. Джон, позвал кого-то профессор. Приведите новый объект в чувство и отведите в палату. Объясните правила поведения, но не калечить. Завтра я начну новую серию опытов. Скажите Дженнет, пусть подготовит белую комнату. Новый скрип двери, новые шаги. Да, сэр, отозвался грубый мужской голос. Все будет сделано, не извольте беспокоиться. Дженнет уже все подготовила. Отлично. Я ухожу, теперь присмотр за объектом на вас. Кормить не стоит. Но воды дайте, не хочу, чтобы началось обезвоживание. Как чувствует себя первый объект? Физически в порядке, но морально подавлен. Ничего, пусть пообщаются. Заодно и второй объект поймет всю бесполезность сопротивления. До завтра, Джон. Да, сэр, отозвался мужчина, всего доброго. После этого профессор ушел, а крышку с моего ящика сняли и отставили в сторону. Потом к моему носу поднесли нечто неописуемо вонючее, я чихнул и открыл глаза. Очнулся. Мрачно спросил меня высокий широкоплечий негр в сером лабораторном халате. «Где я?» Изображая испуг, причем особенно напрягаться не пришлось, задал я вопрос. «Кто вы?» Мужчина ловко подхватил меня на руки и выдернул из ящика, словно репку из грядки, и поставил на пол. Я пошатнулся, но удержался на ногах. «Слушай сюда», — мрачно сказал он, — «слушаться меня беспрекословно, вопросов не задавать, мои команды выполнять. Раздевайся, сейчас пройдешь дезинфекцию, и я выдам тебе другую одежду. После этого я отведу тебя в место, где ты будешь жить. Бежать пытаться не советую, вопросов не задавать, молчать. В противном случае, накажу. Больно. Отвечать только «да», «сэр» или «нет», «сэр», если тебе задают вопрос. Понятно. «Да, сэр», процедил я и подумал, что будь я ребенком, это уже могло бы меня сломить. Незнакомое место, страшный дядька, страх наказания, полная неизвестность. Но со мной вы, ребятки, промахнулись, очень сильно промахнулись. Я так просто не сдамся. И все-таки, по чьей же прихоти я оказался здесь? Если это Дамблдор, то я уже ему не завидую. А если это все-таки не Дамблдор, то кто? Трудности перевода. Естественно, Томми знает, что такое автомобиль. Только вот Галька у нас изначально русский. Английское слово «сак», которое имеет значение еще и «тачка», воспринимается им в такой нервный момент, как телега-повозка. Примечание к части. Снейп. HTTPS. Fan Clubs. Северус Снейп. Галлери. 998852 и Северус Снейп. Джон. HTTPS. ИТФ 0Z520, B39 GSR 8 S800, CK No More RJC 0X FFFFF, автору на кофе, музу на печеньке, HTTPS, TU, 41001405712793И, глава 43, в которой герой знакомится с очень запутанной историей, и все-таки, по чьей же прихоти я оказался здесь, хотя... Стоит над этим подумать позже. Этот Джон совсем не выглядит дружелюбным, и ему явно плевать, что перед ним маленький испуганный мальчик. «Сними одежду!» — рявкнула эта черномазая сволочь. «Прошу прощения за нетолерантное высказывание, но то, что Джон заслуживал этого определения на все 100%, позже только подтвердилось. К тому же, мне совсем не понравились его глазки, слишком уж масляные. Я успел незаметно оглядеться, но не заметил ничего необычного, просто комната с выложенными коричневым кафелем стенами, гладким полом, двумя дверями и чем-то, напоминающим душевую кабину, в углу. Из мебели два белых шкафа с непрозрачными дверцами. В целом, на редкость уныло и противно, и масляный взгляд Джона тоже позитива не добавлял. «Блин», — подумал я, медленно снимая одежду, «так этот урод еще и педофил, похоже. Все веселее и веселее. Гарри, держись», – прошептал Томми, – «если он и впрямь, то проблемы в этой области я ему обеспечу. Были и у нас в приюте, любители. Ты ж говорил, что здесь колдовать почти невозможно», – удивился я. «Да, не знаю, что это за место, но строили его с умом. Магия здесь почти не работает, но воздействие, о котором я говорю, это довольно просто, почти на одной стихийке», – отозвался Томми. «Думаю, и здесь сработает. Лучше проверь, что здесь сможет сработать еще», — отозвался я. «Не хочу задерживаться в этом милом местечке больше, чем необходимо». «Хорошо», — ответил Томми. «Кстати, твой амулет он тоже не видит». «Хвала Гекате», — отозвался я. «До связи, Томми». К этому времени я уже успел раздеться до пояса, и Джон скривился. «Надо же, а такая мордашка симпатичная. Ты чего такой тощий? Дома не кормили? Или капризничал?» «Я сирота, сэр», — холодно отозвался я и мысленно искренне поблагодарил Дурсли за свой нетоварный вид. На глиняном лице Джона на мгновение что-то промелькнуло, но он тут же нахмурился и рыкнул. «Раздевайся быстрее. Я тут не собираюсь весь вечер торчать из-за одного выблетка-мутанта». Я скрипнул зубами, но показывать гордую несгибаемость было не время и не место. Поэтому я покорно снял остатки одежды, оставшись совсем голым. Карту-портал я успел вытащить из кармана и сжать в руке. Я мог ее надорвать прямо сейчас, и будь что будет, но меня остановили слова профессора о первом объекте. Мне почему-то показалось, что это может быть Люпин. Действительно, его внезапное исчезновение вполне можно было объяснить тем, что его по наводке Дамблдора, не знаю, отправили в это гадкое местечко. И если он все эти годы находился в плену, то это было, пожалуй, похуже, чем Сириусу в Азкабане. Интуиция твердила мне, что я должен увидеть второго пленника. Вот должен, и все. Ну, и, естественно, игральная карта привлекла внимание Джона. «Это еще что за хреновина?» — угрюмо спросил он. «Карта, сэр», — зачастил я. «Это на память, сэр. Прошу вас, можно я оставлю ее, сэр? Это же просто кусок картона». В ответ на это Джон сильно сжал мое запястье и выхватил карту из пальцев. «Кусок картона, говоришь?» — хмыкнул он. «Нет уж, профессор мне говорил обо всяких поганых штучках. Вот тебе твоя память». И он резким движением разорвал карту. Увы, не произошло ничего. В смысле, ничего существенного. Свет пару раз мигнул, да в стене что-то треснуло. Видимо, тут действительно существовало какое-то генерируемое или естественное поле, в котором магия практически не работала. Джон же просто залепил мне за трещину, не сильную, но обидную, словно щенка носом в лужу ткнул. «Просто кусок картона, говоришь, вот же гаденыш, марш на дезинфекцию». И он втолкнул меня в расположенную поодаль душевую кабинку. Только это было не совсем душевая. Сначала меня обдало едким паром с вонючим запахом, еле успел зажмуриться, потом сверху хлынул ручеек густого зеленого геля, а потом только с потолка полилась еле теплая вода, которой я стал поспешно смывать противно щиплющийся гель. Еле успел. Вода иссякла так же внезапно, как и появилась. Дверь кабинки открылась, и Джон вытащил меня оттуда, заявив: «Одевайся». Одежда тоже радовала глаз и обоняние. Во-первых, от нее слабо тянуло той же химической гадостью, во-вторых, она представляла собой что-то вроде свободной пижамы светло-серого цвета, футболка и свободные штаны на резинке. Из обуви прилагались пластмассовые шлепки, которые в моей прошлой жизни частенько назывались вьетнамками. Минимализм, чего уж там. Я торопливо оделся, все-таки, пребывая голым в обществе Джона, я испытывал некоторый дискомфорт. После этого Джон сунул мне в руки сверток, оказавшийся серым же постельным бельем и полотенцем. «Пошел вперед», — скомандовал он, нажав на кнопку небольшого пульта, который висел у него на поясе, на цепочке. Дверь в противоположной стене медленно отъехала в сторону, и мне ничего не осталось, как подчиниться. За дверью обнаружился узкий и не слишком длинный коридор. Здоровяк Джон даже голову чуть пригнул, чтобы не задевать встречающиеся через разные промежутки белые полукруглые плафоны. Долго идти не пришлось. С помощью своего пульта Джон отпер ближайшую дверь и сказал: «Располагайся, щенок. Думаю, что твой сосед тебе подскажет, что бывает за непослушание». «Благодарю, сэр, вы так добры, сэр», — отозвался я, прежде чем успел прикусить язык. Возмездие последовало немедленно. Джон втолкнул меня в комнату, вновь отвесив хорошую затрещину, так, что я чуть не растянулся на полу, но все-таки каким-то чудом сумел удержаться на ногах. В общем, действительность моих ожиданий не обманула. Комната, в которую меня втолкнул Джон, была чем-то средним между тюремной камерой и больничной палатой. Отделанные тем же коричневым кафелем стены, отсутствие окон, гладкий пол и две кровати, стоявшие у противоположных стен. Еще была еле заметная дверь в углу. На этом местные достопримечательности заканчивались. Хотя, вру. На второй кровати лежал, сжавшись в комок и обхватив голову руками, мальчик примерно моего возраста или чуть старше, одетый в такую же серую пижаму, как у меня. На стук открывшейся двери он вздрогнул и сжался еще сильнее. Так, похоже, это и есть тот самый второй объект, и это, что характерно, не Люпин. Значит, я ошибся, и его здесь нет. Хотя, не знаю. Я же не знаю, сколько тут у них этих самых объектов. Но с мальчиком и впрямь нужно наладить контакт. Он тут явно находится не первый день. И я, сложив белье на соседнюю кровать, подошел к сжавшемуся ребенку и осторожно тронул его за плечо, прошептав: «Привет, я Гарри. Давай поговорим, а?» Мальчик вздрогнул, но потом сумел справиться с собой. Он убрал руки от лица, взглянул на меня и сел на кровати. Я остолбенел. Том, похоже, тоже был удивлен, поскольку у меня в сознании прозвучало: «Люциус, у меня же вырвалось, Драко, Драко Малфой, как ты здесь оказался?» И в самом деле, Мальчишка с серебристыми глазами, темными ресницами и растрепанной блондинистой копной волос был до удивления похож на киношного драка, разве что черты лица были более тонкими и изящными, словно у фарфоровой статуэтки. К моему облегчению, мальчик покачал головой, но когда он заговорил, я понял, что снова не понимаю ничего. «Я не драка», — тихо сказал мальчик. «Драко Люциус Малфой, мой старший брат-близнец. Меня зовут Конопус Альтаир Малфой и меня похитили. Ты знаешь, где мы?» — спросил я, и Конопус кивнул. А потом тихо добавил. «Мы в аду, Гарри. В аду, и я рад только тому, что моего брата здесь нет. Не-не-не, так нельзя. Пацан явно в депрессии, довели, сволочи. Если его сейчас не расшевелить, то может быть все, что угодно. А мне все больше хотелось сделать ноги отсюда, да еще и нового знакомого с собой прихватить. Не чужие, чай. Кстати, а как это получилось, что у Люциуса родилось двое детей? Столько фанфиков в свою бытность перечитано про проклятие одного ребенка в роду Малфеев, а тут, на тебе. Конопус, тихо сказал я, расскажи мне все, что знаешь, пожалуйста. Я хочу сбежать отсюда. А ты? Красивое лицо Конопуса скривилось, вот-вот заплачет, и он грустно сказал. Отсюда невозможно сбежать. Думаешь, я не пробовал. Здесь не действуют заклинания, совсем. Я даже бесполочковый люмос вызвать не могу. Замок не открыть, а этот Джон бдит, как собака цепная. Он сильный, здоровый, мне с ним не справиться. А ты мог делать люмос без палочки? Удивился я. Вроде бы колдовать без палочки, это ужас, как круто. Я думал, что у меня это получается только за счет большой силы. Или мелкий малфойеныш не менее силен, чем я. Хотя, почему бы и нет? Вряд ли этому загадочному профессору нужны для опытов слабаки. Но как же Люциус за сыном-то не уследил? Я ж помню, как он в каноне трясся над драка. Конопус все-таки всхлипнул и ответил. Ага, мог. И Люмас и Алахомару и Агуаменти и... В общем, нас с дракокрестной обучал. Северус Снейп. Нейтрально спросил я. Начитался в свое время подобных фанфиков. Этот фанон уже, похоже, в канон превратился, хотя у Роулинг о крестничестве с ней по негугу. Но я ничуть не удивился, когда Конопус кивнул. Ага, мы с дракомагические близнецы, поэтому крестный у нас один на двоих. А ты откуда знаешь? Знаю, вздохнул я. Дело в том, что я Гарри Поттер. Правда. Мелкий тут же выплыл из депрессии и взглянул на меня чуть ли не с восхищением. «Ты ведь спасешь меня, да, ты ведь избранный». И он торопливо затараторил. «Ты знаешь, мы с драко все про тебя читали. А папа говорил, что мы поступим в Хогвартс в один год с тобой. Мы с драко хотим с тобой подружиться, ты ведь пойдешь на Слизерин, правда?» «Стоп, стоп, стоп», быстренько прервал я этот поток сознания. «Конопус, Конни», быстренько заявил пацан. «Дома меня называют Конни, ты ведь будешь моим другом, тогда и ты меня можешь так называть», и уставился на меня своими непостижимыми серебристыми глазами. «Ох ты ж, дитё дитём же, как у похитителей на него рука-то поднялась. Представляю, как там сейчас Люциус и Нарцисса носом землю роют, и что они сейчас чувствуют. Домашнее балованное дитё оказалось в таких жутких условиях. Стоп, а ведь Вальпурга ничего об этом не упоминала». Значит, либо Люциус скрывает похищение сына, либо произошло это совсем недавно, либо вся магическая общественность уверена, что у Малфея только один сын. «Конни», — спросил я, — «а как тебя вообще умудрились похитить? Разве ты не должен был все время находиться в Мэнере? Ты и это знаешь», — удивился Конни и посмотрел на меня прямо как на ясновидящего. «Да-да, правда, это драка ненадолго, и с охраной разрешают покидать Мэнер. К Крэббам в гости, или к Гейлам, а еще к Паркинсонам. А мне нельзя». Папа объяснил, что никто не должен знать, что нас двое, иначе не удастся снять проклятие совсем. Там какой-то обряд есть, который можно провести только когда нам с драко исполнится по 11 лет. Вот тогда папа и представит меня обществу. Это он так говорит. И в Хогвартс мы пойдем вместе с драко. Ничего себе. А ведь не было в каноне никакого Конни Малфея. А это значит... Либо к тому времени он погиб, либо был в плену. Теперь мне понятна замороженность Люциуса и Нарциссы, и их ненависть к маглорожденным. Наверняка они связывали похищение сына с ними. Нет, думаю, что Конопус какое-то время был жив, во всяком случае до четвертого курса Гарьки точно. Иначе, как объяснить все нелепые действия Люциуса Малфея? Один дневник, подброшенный к Джинни, чего стоит. Он словно специально лил воду на мельницу Дамблдора. Или играл в чужой скверной пьесе, и не мог иначе, ведь на кону была жизнь его сына и снятие родового проклятия. А вот потом, когда Волдемарт вернулся, видимо, что-то произошло. Люциус взбунтовался, и ему быстренько устроили бесплатную путевку в Азкабан. Там у него было время подумать, к тому же Драко получил метку и невыполнимое задание – убить Дамби, и именно с этого момента Нарцисса идет на все, чтобы спасти единственного оставшегося у них сына – Драко. Так что Нарцисса не из человеколюбия сказала Волдемарту, что Гарри мертв, тогда, в запретном лесу, после Авады Лорда. Белобрысая парочка все просчитала и решила, пока не поздно, сменить сторону, чтобы, опять же, уцелел хотя бы Драко. Ну да, пазл-то складывается, а бедный Канопус, значит, все-таки погиб в этом сволочном месте. Но тут снова появляется неучтенный фактор в моем лице, не думаю, что позволю этому свершиться. Кто бы там ни стоял за этим похищением, что-то во мне вдруг внезапно родственные чувства вспыхнули, да и пацана элементарно жалко. Между тем, Конни продолжал сбивчиво рассказывать, в целом, если отбросить ненужные повторы и чересчур детский стиль изложения, получалось следующее. Оказывается, в курсе того, что у Малфеев родился не один сын, а близнецы, знали, кроме самих Малфеев, всего четверо, Северус Снейп, который своими зельями фактически спас Нарциссу во время беременности и после тяжелейших родов, Вальпурга Блэк, к которой в свое время обратилась Нарцисса, и старшие Крэбб с Гейлом, вассалы рода Малфей, преданные Люциусу, как собаки. Трое из них в свое время входили в клуб по интересам имени лорда Волдемарта и чудом отпахались от Азкабана, что не добавляло им любви к существующей власти, а особливо, к символу добра и света, то бишь, Дамблдору. Хотя бы потому, что все четверо понимали, что их харизматичный лидер Том Марвел Риддл превратился в полусумасшедшего маньяка не без его подачи. Причем здесь малфеевские близняшки. Дело в том, что Гарько был не единственным, на чей счет было сделано предсказание. Только вот сделала его не сумасшедшая алкоголичка Трелани, а вполне себе заслуживающая уважения дельфийская пифия. В свое время Люциус и Нарцисса во время свадебного путешествия посетили магическую Грецию, и Люциуса занесло во вполне себе действующий до сих пор магический дельфийский храм. Там ему и пришлось выслушать предсказание пифии. Всех подробностей предсказания Конни по малолетству не знал, но кое-что они с Драко подслушали. Вроде бы речь в предсказании шла о том, что зло, притворяющееся добром, должны победить трое. Дракон – двойная звезда и последний в роду. Но возможно это будет только в том случае, если все будут знать только о драконе, но почти никто – о двойной звезде. И так должно продолжаться, пока не соединятся две единицы. Если же двойная звезда погаснет раньше срока, то зло будет повержено через горе и страдания многих невинных, но победа не будет полной. В общем, Люциус, выслушав это, похолодел. Он, вступая в брак, провел первый ритуал по снятию фамильного проклятия и не сомневался, что у него, впервые за многие поколения, родятся магические близнецы. Причем, имена для них уже были подобраны, и изменить это было невозможно. С ритуалами такого порядка не шутит. Драколюциус, дракон, и Канопус Сальтаир, двойная звезда. Оставалось неясно, кто ж такой последний в роду, но Люциус решил подстраховаться. Когда мальчики родились, большинство магов было свято уверено, что у Малфеев появился на свет единственный наследник, Драко. Люциус был твердо намерен скрывать факт рождения двух наследников до тех пор, пока не соединятся две единицы, то есть пока сыновьям не исполнится 11 лет. Что же касается имен мальчиков в книге Хогвартса, Люциус провел ритуалы, скрывающие второго близнеца, и имя Канопуса в ней должно было появиться только в день его 11-летия. Понятное дело, что младшенького скрывали от всех. Сначала близнецам было достаточно общества друг друга, родителей и крестного, потом Драко познакомили с Винсентом Крэббом, Грегори Гейлом и Панси Паркинсон. Все трое стали частыми гостями в Малфой Мэноре, но близнецы общались с ними по очереди и те пребывали в уверенности, что общаются только с Драко. Канопус сначала это все воспринимал, как веселую игру, но когда Драко стали приглашать в гости, а Конни категорически запрещали покидать Мэнор, он взбунтовался. Младший из близнецов был активным, креативным и любопытным от природы и вертел старшеньким Драко, как хотел. Он стал уговаривать Драко поменяться ролями, говорил, что ужасно, что он за всю свою жизнь не видел ничего, кроме Малфой Мэннера, и что ему ужасно хочется увидеть хотя бы то, как живут друзья. В общем, уговорил на свою голову. Несколько дней назад Драко снова пригласили к Паркинсонам, и близняшки придумали план. Люциус с Нарциссой, само собой, различали сыновей, их было не обмануть, но вот старшие Крэб с Гейлом, приставленные к пацанам телохранителями, их частенько путали, поскольку похожи были Драко и Конни, как две капли воды. В общем, активная парочка воспользовалась отлучкой родителей, усыпила бдительность домовиков, поменялась одеждой, и Конни через камин отправился к Паркинсонам, а Драко остался дома. В этот момент все и произошло. Каминная сеть дала сбой, Конни и Гейла-старшего выкинула в какой-то незнакомой лачуге, бедный Конни не успел ничего понять, как раздался странный резкий звук и его телохранитель упал на пол, обливаясь кровью, а ему кто-то, кого он от шока и испуга не успел разглядеть, поднес к носу вонючую тряпицу. Очнулся мальчик уже в этой кошмарной комнате и, когда понял, что он один, никого из близких нет рядом, а сам он не может и люмос зажечь, забился в истерике. Появился Джон, надавал испуганному мальчишке оплеух и утащил в какую-то другую комнату, где их встретил человек в белом халате, белой шапочке и маске, закрывающей нижнюю половину лица.